В голове опять все перемешалось. Там все плыло куда-то, кружилось, как горсть щепок и мусора крутится в мутном потоке. Что тогда и что сегодня? Ах да, стало ясно. А что? Почему Федьку там, в Усть-Каменке, а здесь, в зеленом доле, Варвару? И чтоб сам, сам. Устин Морозов даже перестал дышать под подушкой и даже рассмеялся. А ведь это в самом деле просто — умереть и сразу избавиться от своих проклятых вопросов, от Захара Большакова, от Варвары, от Фрола Курганова, от Смирнова. И главное, сейчас же станет ему легко-легко. Но вот как? Как умереть? Пойти к Захару, что ли, сказать? И тогда... Что тогда? А, ударят тогда, как говорит Илюшка Юргин, панфары. Запоют, зазвенят. Нет, врете. Я еще подержусь. Врешь ты, Фролка. Не подгнили еще корешки, не подгнили. Врешь ты, Анисим. Не сострижена еще макушка наголо. Не опали листочки с веток, не посохли сами ветки. Большая сила была в твоем семечке, Филипп, и ты, наверное, по ошибке не половину, а всю, всю веру мне оставил. Я берег ее, хранил, сохранил до самого 41-го года, а потом, что ж, потом снова пришлось отсиживаться где-то в подземелье, плутать по лесу, по полям, пробираясь в зеленый дол. Но веры, Филька, твоей веры, у меня всегда было в пятеро, в десятеро боль. Но последнего слова Устин не сказал, не произнес даже мысленно. К нему, Устину Морозову, как-то вдруг неожиданно пришел в этот миг ответ на мучившие его вопросы. Пришел до обидного просто. Будто включил кто электрическую лампочку, мрак бесшумно распахнулся, и он прочитал на чистой белой стене ответ. Да ведь нету уж давным-давно у тебя, Устин, этой веры. Она, может, и была, да растаяла, как последняя льдинка на вешней реке, как последний клочок тучи после жестокой грозы. Вот почему там, в Усть-Каменке, ты застрелил собственноручно своего сына. А сейчас, наверное, убьешь дочь свою Варвару, у которой ты догадываешься рано или поздно, выветрится страх из головы, и она уйдет из твоего подчинения так же, как Федор когда-то. Вон она, тянется уж, хоть и боязливо к Егорке. И ты, Устин Морозов, напрасно кричал: «Нет, врете, врете! Я еще продержусь». Листочки опали, ветки засохли. Ты ведь еще давно-давно, когда вы слезли со льдины и грелись у костров, опасался. Разве по одному сумеет кто перекрутить да повыдергать? И вот повыдергали. Устин отбросил с головы подушку, вскочил, прилип спиной к стене, поджал под себя ноги. С него, оказывается, ручьями лил пот, и еще, оказывается, светло было только там, под подушкой, а здесь, в комнате, черный мрак. Кто повыдергивал? Когда? Как? Будто трижды ударился он головой об стену, и будто трижды прокричал ему Демид в ухо: «Задачу свою понял?» «Почему это Демид кричит? Почему Демид?» — подумал Устин. «Откуда ему взяться тут? Какую задачу?» «Уж нет-нет, да сообразил Устин, что это было в тот июньский вечер 1928 года, когда они расположились на ночлег прямо на обочине дороги, неподалеку от какого-то села, разбив палатку возле двух бричек с пожитками. Ярко и весело горел костер, разгоняя темноту. Где-то недалеко фыркнули и глухо били в землю копытами их стреноженные лошади.